На удивление, ответ от Люциуса пришел на следующий же день, и Трис, вооружившись письмом от Примроуз, направилась к МакГонагаллу за разрешением покинуть замок на выходные. «Идиотизм! Я признанная леди рода, а мне нужно разрешение!» Девушка глубоко вздохнула, перед тем как постучать в дверь кабинета. «Профессор, могу я войти, если вы опять жаловаться?» «Мёрк, нет, пока что нет, мне нужно покинуть Хогвартс на выходные». «Мисс Мёрк, учебный год только начался, но письмо женщина все-таки взяла, внимательно его прочитав. Вы серьезно считаете, что я поверю в это? Признайтесь, вы сами это написали. Зачем мне это делать, профессор? Проверьте магию, она даже не похожа на мою. Знаете что, мисс Мёрк, думаю, ваша мать прекрасно обойдется без вас. Лучше учитесь, чем скакать по приемам, а то придете на совы с животом, куда мы вас девать должны потом». Трис отчетливо ощутила, как по телу пробежал импульс, запустивший нервный тик. Рука помимо воли потянулась к палочке, но девушка заставила себя остановиться и, улыбнувшись, поклонилась. «Подпишите разрешение, профессор». Глаза девушки блеснули красным. «Пожалуйста». Старая профессорша оказалась очень подвержена внушению, тем более, внушению голосом. Взгляд остекленел, а рука сама потянулась к перу. «Конечно, мисс Мёрк». Подпись, на удивление, была поставлена как обычно размашисто и резко. «Держите. Вы очень устали, профессор. Забудьте, что я к вам приходила, и ложитесь спать». «Да, да, очень устала. Идите, Мёрк». Трис осторожно закрыла за собой дверь. Устало вздохнув, девушка прислонилась к стене. «А почему мне так тяжело использовать голос? Дома проблем никаких не было. Неужели какие-то артефакты против таких способностей?» Решив заняться этим вопросом чуть позже, Трис поспешила на зельеварение, на ходу пряча разрешение в карман. Однако маккошка слишком беспечна. Или это из-за того, что уже не первый год ее разум, по сути, разрушает Дамблдор? В любом случае, мне ее даже не жаль. Надо быть совсем идиоткой, чтобы не понять, что тебя используют. Не мог же он ее с детства поить всякой дрянью. В кабинет она влетела за секунду до Северуса и с удивлением уставилась на явно увеличившийся класс, где стояли не только пятикурсники Хогвартса, но и гости, которые, по логике, должны были учиться с седьмым курсом. «Быстрее, Мёрк, не мешайтесь на проходе. Простите, профессор». Трис юркнула на ближайшее свободное место, оставшееся рядом с Роном и Невиллом. Северус, в своем фирменном стиле пролетев по проходу, эффектно развернулся у доски и велел достать учебники. Оказалось, что зельеварение как раз в Дурмстранге и Шармбатоне хромало на обе ноги, левые, и вставленные наоборот. По крайней мере, именно это утверждали директора, требуя отправить своих студентов именно на пятый курс. Трис, правда, была уверена в том, что Каркаров как-то пронюхал, что паруют два враждебных факультета, и решил попросту подгадить Снейпу. «Сейчас пишите небольшой тест, чтобы я мог узнать, насколько вы отупели за лето, мсье, а мы, вы разве услышали только ученики Хогвартса, мисс, пишут все, у вас 15 минут». Француженка, попытавшаяся построить глазки суровому профессору, обиженно надулась и взялась за перо. Когда время закончилось, Снейп магией призвал листки со столов, не позволяя заканчивать тем, кто думал слишком долго. Краткая проверка, после которой зельевар тяжело вздохнул, заставила уже знающих втянуть головы в плечи. «Плохо, господа и дамы, даже отвратительно». Снейп выбрал несколько листков из кипы. «Финниган, с каких пор в самое обычное перцовое у нас входит златоцветка, а? Браун, а откуда в зелье от фурункулов взялся дремоносный боб? Вы это зелье на превосходно знать должны, с учетом того, сколько раз я изымал у вас его. Ну ладно, еще наши, как всегда, умные гриффиндорцы. Нот, это что такое? Какая слизь в дурманящем настое?» Вздохнув, профессор достал еще два листка и внимательно посмотрел на студентов по обмену. Те, уже поняв, что спуску им давать не собираются, напряглись. «Мисс Трюффа, какая оценка у вас была по зельям?» «Выше ожидаемого, профессор. Странно, я бы вам и тролля пожалел. Если вы таким образом пытались привлечь мое внимание, поздравляю, у вас вышло. Будете сидеть рядом со мной, чтобы ненароком не подорвали мне класс. Даже Лонгботтом так не отличился, как вы. Теперь, мистер Крам, ваша оценка удовлетворительна. В таком случае набейте морду вашему недопрофессору по возвращении в Альма-Матер. Только одна ошибка в блиц-опросе, чего не случалось на моей практике уже давно. котлам. Сегодня варим укрепляющие. Рецепт на доске и в ваших учебниках. После зельеварения студенты из других стран словно подрастеряли свой лоск. Французы так и вовсе погрустнели, прикидывая, сколько еще таких уроков придется выдержать до конца года. Флёр, не забыв вскользь подколоть Трюффа, подошла к гриффиндорцам. Он всегда такой, своеобразный, иногда еще хуже. Трисс хмыкнула. Флёр, а чего ты тут вообще делаешь? Как и ты, Вик, вы же должны были выпуститься в том году, разве нет? Эх, всего год назад уехала, а уже забыла, что мы вообще-то учимся больше англичан. Крам улыбнулся. У меня экзамены только в этом году, Трисс. А я просто уболтала мадам оставить меня в списках ради этой поездки. Делакур пожала плечами, заметив удивленные взгляды ребят. Она и сама не могла толком определить, что же толкнуло ее на такое решение. Но пробудившаяся вместе с наследием интуиция топала ногами, падала на пол и верещала ультразвуком о том, что им надо в Хогвартсе. А один год, проведенный в школе, она за потерю времени не считала вовсе. Вечером, когда они возвращались в башню после уроков и ужина, оказалось, что гостей в итоге заселили к Гриффиндору, потому что ассимиляция должна проходить в полном объеме. Трисс только глаза закатила, услышав щебетание Браун. Девушка нашла отличных подруг в лице француженок. Уже у лестницы ее нагнала Флёр. Девушку интересовали отдельные покои, потому как спать в толпе учениц ни один из них не привык. Вызвав домовика Хогвартса, Трисс отдала бразды правления гостям и поспешила скрыться в своих покоях. Последнее время ее дико раздражала толпа. Блаженная тишина, накрывшая ее, как только закрылась дверь, показалась самым прекрасным подарком в жизни. Мия, сидевшая перед камином, понимающе улыбнулась, кивая на чашку с горячим шоколадом. «Трисс, ты ничего не хочешь сказать?» «Пока что, нет. Мне нужно будет отлучиться в выходные, тогда и расскажу». «Хорошо. И даже без допроса, Мия, ты меня удивляешь. Ты всегда выполняешь обещания, Трисс. Так что я подожду выходных, хоть мне и любопытно до ужаса». Тихо рассмеявшись, Мёрг сделала глоток шоколада и вздохнула, поджимая ноги под себя. С одной стороны, хорошо было бы обсудить все это с отрядом. Но если она не сможет найти нужное пророчество и решить вопрос с фактическим предательством Амелии, то смысла в этом обсуждении не будет вовсе. Тряхнув головой, девушка решила не тревожить эти размышления до выходных. Им еще предстояло разработать план, как заменить один артефакт другим, не вызвав при этом подозрений у Дамблдора и целой толпы новых преподавателей. «И зачем нам этикеты магические традиции?» Финниган фыркнул. «Еще и ведет это, Малфой. Ты идиот, Симус. С твоими оценками, конечно, не светит попасть в аристократические круги, но может хоть немного поумнеешь после пары лекций, леди Малфой. Да в гробу я видал эти ваши круги. Снобы и маглоненавистники там, вот, заткнись, Симус». Хмурый Рон мрачно зыркнул на очередного уже бывшего друга. «Оскорбишь леди Малфой, получишь, ясно?» Финниган, даже если и хотел продолжить ругань, покосился на увесистые кулаки Рона и послушно заткнулся. У Рыжего и раньше была тяжелая рука, а уж теперь как бы не отправиться к праотцам после одной пощечины. Двери класса резко захлопнулись, отрезая все звуки из коридора. Над классом, подобно кабинету Зати, располагался небольшой балкончик, на который вышла леди Малфой во всем своем великолепии. Трисс едва не присвистнула, заметив, во что одета женщина. Под короткой, сшитой на аврорский манер черной мантией, были надеты обтягивающие брюки из тонкой кожи и белоснежная сорочка. Волосы нарцисса собрала в высокий пучок, отчего выглядела куда строже и лучше чопорной маккошки. «Доброе утро, класс! Доброе утро, профессор! Начнем сразу с приветствия. Меня вполне устраивает хоровое, но вы можете попасть в другой круг общения». Хищным взглядом окинув замеревших учеников, леди Малфой кивнула Симусу. «Мистер Финниган, будьте добры, подойдите». Буркнув что-то нелицеприятное себе под нос, парень поднялся из-за стола и пошаркал к доске, но тут же получил жалище, отчего взвизгнул, схватившись за задницу. Сначала он решил, что это кто-то решил над ним подшутить, но после до него дошло, что заклинание прилетело по касательной. «Вы прокляли меня, легкое жалище, мистер Финниган, не является проклятием и также не запрещено к использованию на уроках преподавателем. Пункт 46 устава Хогвартса рекомендую почитать. Не хотите спросить, за что вы получили?» Заметив злой взгляд парня, женщина разочарованно вздохнула. «Я не хочу, чтобы вы меня ненавидели, мистер Финниган. Я хочу, чтобы вы меня слышали. Ваше поведение абсолютно недопустимо даже в магловском мире, что уж говорить про магический. Как будто вы много знаете о маглах. О, видимо, куда больше вас, молодой человек. Симус так и остался стоять, о чем сильно пожалел, когда нарцисса начала перечислять свои достижения в магловском мире. Для многих стало откровением то, что Малфой не чурались вести дела с маглами, причем всех сортов, от обычных работяг до мастодонтов бизнеса, и не ограничивались Англией, запустив свои загребущие ручонки аж в Китай, не забывая благодарить многочисленных друзей за связи. Что уж там, Малфоев звали даже на ужины ее величество. Вы можете быть обычным работником шахты, в своем окружении вести себя согласно ему, но если вы решили смыть уголь с лица и надеть смокинг, то будьте любезны, не сморкайтесь в шторы. Вы знакомы с королевой, естественно, мистер Томас. Нарцисса фыркнула. Министр также знаком с ней и даже несколько раз они ужинали тет-а-тет. Ее величество никогда не пускает его на общие приемы, потому что Фадж не представляет, как вести себя в обществе маглов. Шок на лицах гриффиндорцев вызвал бы смешки пару месяцев назад, но Драко с остальными химерами успели провести неплохую работу на факультете, так что на красно-золотых смотрели больше с жалостью, чем с насмешкой. Вздохнув, с места вдруг встал Теодор, сидевший ближе всего к до сих пор стоящему Финнигану. «Мистер Нот, учиться лучше на примере, профессор!» Теа улыбнулся Симусу. «Стандартное приветствие, леди! Прошу вас, мистер Нот!» Теодор вдруг выпрямился, не отрывая выразительного взгляда от гриффиндорца. Симус едва ли не со скрипом, но повторил движение, чуть поморщившись от дискомфорта. Кивнув, Нот сделал шаг вперед, и тут же назад, качая головой. Финниган нахмурился, не понимая эту пантомиму. Но, когда Теодор сделал несколько шагов туда-обратно, до него наконец дошло. До нарциссы они добрались спустя 5 минут, когда Симус перестал шаркать ногами и горбиться. На изучение поклона и приветственной фразы ушло меньше попыток. Нарцисса благодарно улыбнулась Теодору, отправляя его на место. А Финниган развернула к классу и, придерживая юношу за плечи, покачала головой. Работы был непочатый край, а им еще традиции разбирать, как бы успеть все за год. Итак, сейчас вы наблюдали стандартное приветствие, леди. Мисс Смёрк, поскольку ваш сокурсник не знает многих нюансов, может быть, поясните ему некоторые тонкости. Всегда думала, что этим должен заниматься преподаватель. Трис ехидно усмехнулась, но тут же исправилась. Простите, профессор Малфой. Итак, это было приветствие, леди, которая выше по рангу. Гриффиндорки с недоумением покосились на завернутую в ткань форму, которая лежала перед ними. Но, заметив, как Трис начинает стягивать с себя мантию, со вздохами последовали ее примеру. Браун надернула рукав красной футболки и поморщилась. «Мне не идет красный. Ты же на Гриффиндоре, лав-лав. Не стыдно так про родные цвета? Я люблю красный, но он мне не идет». Мия в ответ хохотнула, стягивая волосы в пучок. «Хватит ржать, Гринджер!» Даже не начинала, Браун. Дружной гурьбой девушки высыпали на стадион. Да-да, ради нового предмета даже сделали новый, куда меньшего размера, чем квиддичное поле, но зато удобнее и продуманнее. На стадионе уже стоял суровый мужчина лет 50, одетый в спортивный магловский костюм. «Приветствую, ученики! Меня зовут Сэм Шор, обращаться ко мне, сэр!» «Никаких, профессор Шор, это слишком долго. На моих занятиях не будет магической составляющей, только физическая. Для проверки ваших способностей сейчас вы бежите столько кругов, сколько сможете. Если устали, но чувствуете, что еще способны двигаться, идете шагом. Ныть, жаловаться, угрожать родителями – все это бесполезно. Я за год сделаю из вас нормальных людей». Браун гулко сглотнула, прикидывая, на какой части круга она сможет правдоподобно упасть в обморок. Отряд, переглянувшись, усмехнулся и медленной трусцой направился по беговым дорожкам, с ехидцей глядя на тех, кто стартанул на всей скорости. Больше половины отсеялось на первых 3 кругах, еще треть сдалась на 4-м. На 5-м остались только представители отряда, Рон и, что удивительно, Финниган. Поймав удивленный взгляд Трис, парень пожал плечами, продолжая бежать. «Я в детстве футболом увлекался, тренер тоже гонял на пробежках. Футбол бросил через 2 лет, а привычка бегать осталась. Ты и здесь занимался?» «Нет, особо негде ведь. Дорожек нет, а по грязи скакать мне не очень нравится. Сейчас, наверное, снова начну, Если Шо разрешит использовать вне занятий, разрешу, Финниган. Но если хоть одну соринку найду. Понял, сэр. Они пробежали еще круг, когда Шор наконец их остановил, указывая рукой на газон. Привыкшие к нагрузкам, химеры начали разминку, чтобы не дать мышцам остыть. Что-то подсказывало, что бегом новый профессор не ограничится. И оказались правы. После разгромной речи Шор разделил студентов на три группы вне зависимости от факультета. Первым пришлось заниматься самой обычной физкультурой, вторая получила упражнения чуть сложнее, а вот третью мужчина отправил на полосу препятствий, скрывающуюся под магическим барьером. А говорили, магии не будет. Мёрк, первая на линию за разговорчики. Хмыкнув, девушка потрусила к началу полосы и пролетела ее за смешные 10 минут, чуть задержавшись лишь на маятниках, огромных бревнах, качающихся с определенным интервалом. Шор заинтересованно приподнял бровь, кивком отправляя остальных из группы на полосу и внимательно наблюдая за ними. Рон и Симус отстали, пару раз свалившись в грязь из-за ошибок, а вот отряд, возглавляемый Гарри, прошел полосу с легкостью, хоть и провозились чуть дольше Трис. Готовились? Нет, просто в хорошей форме, сэр. Трис улыбнулась, глядя на Шора. В здоровом теле и все такое. Сделаю вид, что поверил. Все, кроме Уизли и Финнигана, свободны от занятий на полгода. Можете использовать стадион для занятий, в помещениях под трибунами найдете несколько залов с тренажерами. И чтобы не соринки. О, Мордрит, у нас же еще занятия после обеда. Браун тихо застонала, ощущая каждое волокно мышц в своем теле. Парвати, что у нас дальше? Артефакторика, кажется. Смуглянка улеглась прямо на стол, прижимаясь щекой к прохладному дереву. Мерлин, как мне плохо. Дальше будет проще, девочки. Трис с улыбкой поставила на стол деревянный ящик и жестом фокусника сдернула с него ткань. Внутри обнаружились фиалы с нежно-желтым зельем. Мадам Помфри позаботилась о том, чтобы никто из вас не помер, не посетив хотя бы один урок целительства. По одному пузырьку на человека, разбирайте. Патила опустошила свой фиал первой, передернулась от ощущения щекотки по всему телу и с довольной улыбкой выдохнула, мимоходом подумав, что вряд ли медиведьма варила зелье сама, а значит, благодарить надо уже с подземелий, который как раз усаживался на свое место за столом преподавателей. Благодаря зелью на следующее занятие пришла толпа чуть помятых, но все-таки живых учеников, а не скопище инферналов после мясорубки. Класс в очередной раз удивил, рабочие места были сделаны для одного человека, а не на двух-трех, как это было в других кабинетах. Рон с удивлением уставился на табличку с именем, когда подошел к одному из столов. Оказалось, что для каждого выделили собственное место, руководствуясь невесть чем. Чуть пошумев, ученики расселись, оглядываясь. «Приветствую, юные друзья!» Из каморки за преподавательским столом выплыла фигура в серой хламиде. «Меня зовут Ривен Даника, я буду вашим преподавателем по артефакторике, мастер Даника». Потел со священным ужасом, щедро замешанным на восторге, уставилась на профессора круглыми глазами. Женщина, хотя половую принадлежность было сложно понять, учитывая нейтральный голос и одежду, с улыбкой кивнула. Трис тихо хмыкнула, заметив, как переглядываются ученики. Явно Люциус постарался, уговаривая Данику преподавать детям. Насколько я знаю, она магистр, причем достигла этого титула очень быстро. Даже интересно, что будет дальше. Раздав всем пергаменты с тестами и перья, профессор отошла к столу и, развернувшись, внимательно посмотрела на учеников. «Запомните одно, этот тест определит, в какой группе вы будете. С первой мы будем делать самые простые амулеты и артефакты, с которыми справится каждый, кто умеет колдовать. Во вторую войдут только те, у кого есть предрасположенность хотя бы к одной ветви этой тонкой науки. Химерология, некромагия, артефакторика – все это подойдет, но некромагия под запретом. Мистер Томас, профессор. Мистер Томас, я так понимаю, вы полукровный маг? Все верно, мэм. В таком случае ваша ошибка вам прощается. Запомните, мистер Томас, выпустить запрет и запретить магию – две разные вещи. Некромагия не равно зло, как и трансфигурация не равно добро. Мисс Мёрк, можете привести несколько примеров для своих друзей? Как вам будет угодно. Вот скажи, Дин, если вдруг министерство запретит кудрявые волосы, ты будешь что-то со своими делать? Нет, конечно, я же таким родился. Вот и с некромагией тоже рождаются. А насчет примеров? Даже банальной левиасой можно поднять камень и отправить врага в небытие ловким ударом в висок, или превратить оппонента в дерево, оставив в каком-нибудь лесу. Про зелья я вообще молчу, там разгуляться можно так, что никто и концов не найдет. Даника благодарно кивнула, обращая внимание учеников на песочные часы, которые поставила на стол. На тест отводилось ровно полчаса. Но, когда Браун попыталась взять свое перо, профессор покачала головой. «Нет, мисс, используйте перья, которые я вам дала. А почему? Это связанные артефакты. Вы читаете вопрос, перо систематизирует ваши знания, какими бы они отрывочными ни были, и на пергаменте появляется процент, насколько вы знаете ответ. Тонкая ментальная работа, которая затрагивает поверхностные мысли. Если вы не знаете ничего, то что бы вы ни написали, процент окажется нулевым. Теперь ясно?» «Да, мэм. Спасибо за пояснение». Снова кивнув, женщина отошла к столу и перевернула часы. Класс наполнился молчанием, прерываемым только тяжелыми вздохами и скрипом перьев. Спустя полчаса Даника взмахом руки приманила пергамент и перья. Наугад вытащив одну работу, она пробежалась по тексту и вздохнула, качая головой. Но следующий ее явно приятно удивил и, прочитав еще раз имя студента, она подняла взгляд на класс. «Мистер Поттер, вы проходили обучение?» «Немного, мэм. Этим летом. Прекрасный результат. Знания, конечно, не полные, но вполне достаточные. К тому же у вас должна быть склонность к этой науке. Я права?» «Да, мэм. Прекрасно». Женщина положила пергамент в стопку и взмахнула палочкой, прошептав какое-то заклинание. «Нам потребуется минут 10 для того, чтобы проверить ваши работы. А пока можете задавать вопросы. На личные не отвечаю, но рада буду обсудить учебные планы или мою работу». С артефакторики выходили воодушевленные, почти половина учеников оказалась в продвинутой группе. А те, кто не имел таланта или знаний, узнав о том, что они будут проходить, особо не расстраивались. Занятия обещали быть интересными. Джин не кипел от негодования, спускаясь из башни на ужин. Куча уроков, чистокровные снобы в преподавательском составе, еще и эта дурацкая физкультура. Ей пришлось сначала бежать в спальню, чтобы привести себя в порядок. Едва она влетела в большой зал, как настроение упало еще на несколько пунктов, заставив рыжую глухо выругаться. Потому что Гарри, ее Гарри, смеялся над очередной шуточкой этой мерзкой сволочи Мёрк. Остервенела топая, Джин не дошла до своего обычного места и рухнула на лавку, оглядывая стол. Искривилась, заметив, как изменилось меню. «А где мой любимый пудинг?» «Рон, опять ты все сожрал?» «Больше никакого пудинга, Уизли». Леди Малфой, увидев меню для учеников, пришла в ужас. Гермиона усмехнулась, заметив в глазах рыжее отвращение. «И прекрати орать, ты не в хлеву, хоть и выглядишь как потрепанная коза. Заткнись, Гринджер. Что, подлизываешься к Мёрк? Ждешь, пока она тебе новую шмотку купит? Завидуешь, Уизли? Тебя-то даже на содержание никто не возьмет, не говоря уже о замужестве». Джин не хотела было закатить скандал, но вдруг краем глаза уловила какое-то движение за столом профессоров. Дамблдор, заметив, что Уизли наконец обратила на него внимание, едва заметно покачал головой. Моментально сдувшись, Джин не рухнула на лавку, со стервенением втыкая вилку в запеченное куриное филе. Трис с Мя, переглянувшись, вздохнули. Им еще предстояло выяснить, как вообще Дамблдор планирует использовать Уизли в своих делишках. По словам Рона, директор уже вызывал его в кабинет, пытаясь выяснить, как именно он вдруг стал наследником Прюэтт, и даже попытался залезть к нему в голову, но получил обратку. Флавиан не поскупился на защиту. «Трис, а если он пообещал ей Гарри?» «Ну как пообещал, так и подавится». Трис чуть нахмурилась, подключаясь к общей линии. «Ребят, завтра сбор с утра в выручай комнате. Надо разработать план». Хоровое согласие прозвучало в голове набатом, вызвав невольную улыбку. Но девушка не забывала краем глаза наблюдать за злющей Уизли. Почему-то было ощущение, что просто так рыжая не сдастся в своих попытках привлечь внимание Гарри. Интересно, если Молли ее отругала за куклу, то откуда Джинни берет зелья? Неужели сама варит? Нет, по зельеварению у нее чуть ли не тролль, сама бы она не справилась. Заказывает, но это дорого. Остается только директор. С учетом этого, надо быть осторожнее. Мало ли, какие составы он умудрился наварить. Вдруг вспомнилось зелье, которое они обнаружили в крови близнецов. Неужели директор мастер зелий? Глава 40. Министерство, пророчества и бубенчики, вам придется проворачивать все это без меня». Трис прикусила губу, обеспокоенно глядя на друзей. «Постарайтесь не спалиться». «Не беспокойся, Трис, не все ж тебе с нами нянькаться, верно?» Луна улыбнулась, ободряюще сжав плечо подруги. Мёрк старательно запихала поднявшую голову панику подальше, прекрасно осознавая, что Лавгуд права. Не для того они все лето пахали, отрабатывая командную работу, чтобы сейчас отряд распался только из-за отсутствия одного звена. Как минимум Дамблдор точно не ожидает, что слизеринцы будут работать вместе с гриффиндорцами. Общаться это одно, а вот слаженная работа – совершенно другое. О наших тренировках узнать никто не мог, тем более Альбус. Так что остается только довериться ребятам и молиться, чтобы ничего страшного не произошло. Надеюсь, Мия не станет глупить и не даст хроноворот Луне. Гермиона, словно услышав мысли Трис, решительно запихнула кулон под рубашку, мрачно глядя на насупившуюся Лавгуд. Блондинка, надув губы, попыталась сыграть смертельно обиженного ребенка, но гриффиндорка только насмешливо приподняла бровь, копируя всем известного зельевара. «Скучные вы, Луна, узнаю, что ты что-то натворила, пожалуюсь Белли». «Ясно», блондинка вздрогнула и тут же закивала, даже не пытаясь скрыть панику в глазах. И дело было не в том, что леди Лестриндж была жестока или как-то издевалась над Лавгуд, нет, ну, по крайней мере физически, точно не издевалась. Зато обожала приторно-сладко сюсюкать, чем доводила Луну до истерики, особенно после того, как разгадала слабость Лавгуд. Добавить к этому насильственные переодевания и макияж в стиле «мамина принцесса», «папина дыра в бюджете», и Луна становилась шелковой. На пару дней, вздохнув, Трис сдала отряду знак расходиться. Ей надо было отправляться в министерство, а им, на подвиги во имя мести, и бубенчиков. Министерство магии, час спустя, леди Мёрк, Трис вздрогнула, услышав тихий голос за спиной. Медленно развернувшись, она внимательно посмотрела на мужчину, умудрившегося подкрасться к ней настолько незаметно. Вот что значит невыразимец, причем вышколенный. Запах, звук, магия, ни единого колебания. Такое и убить сможет, не потревожив сигналки. Не обращая внимания на задумчивый вид девушки, невыразимец направился в коридоры министерства, даже не сподобившись проверить, идут ли за ним. С одной стороны, он был бесконечно прав, она проситель, ей и бежать за ним, словно собачки на привязи. Но отношение все равно покоробило. Старательно удерживая маску безразличия, девушка поспешила следом, нагнав невыразимца у поворота. «Вы знаете, как меня зовут, а я не знаю, как обращаться к вам. Можете звать меня мистер Доу. Какая банальность. Вам будет легче, если я назовусь Джоаной». «Ничуть, но это внесет хоть каплю разнообразия в суровые магические будни». Невыразимец едва слышно хмыкнул, ныряя в лифт. Остальные сотрудники расступились, образовав некоторую зону отчуждения. Трис, если и удивилась, то виду не подала, вставая рядом с мужчиной. Несмотря на то, что лицо невыразимца было скрыто под капюшоном и специальным заклинанием, а голос изменялся ежесекундно, она была уверена в том, что перед ней именно мужчина. Походка, реакции, все кричало о том, что перед ней маг лет 50, который раньше, скорее всего, служил Аврором. Трис заставила себя не думать об этом. Невыразимцы тем и славились, что могли обвести вокруг пальца кого угодно, включая собственных коллег. Вместо этого она взглянула на часы, прикидывая, сколько времени у нее останется между визитом в министерство и встречей со Скитер. Невыразимец подтолкнул ее в спину, когда мелодичный женский голос объявил: «Уровень 9, отдел тайн». Очнувшись от раздумий, Трис шагнула вперед, с интересом оглядываясь. Но маг, вцепившись в ее плечо, повел ее какими-то окольными путями, не давая рассмотреть все в деталях. «Вам религия не позволяет вести себя нормально? Поверь мне, девочка, я еще нормально себя веду». Трис смогла поклясться, что услышала в голосе нотки ненависти, но тут невыразимец взял себя в руки. «Мы почти пришли, леди». То вежлив, то нет, явно недолюбливает меня и к тому же стремится сделать все как можно быстрее. Когда я успела оттоптать ему любимую мозоль, интересно, или он фанат Альбуса? Зал пророчеств, куда ее привел невыразимец, поражал воображение своей простотой и скукой. Просто куча стеллажей с тысячами шариков. Какие-то светились, какие-то покрылись таким толстым слоем пыли, что уже и не узнаешь, светится там что-то или показалось. Трис оценила мириады шаров и полок, которые уходили далеко в тени потолка, и перевела внимательный взгляд на невыразимца. «Не думает же он, что я буду осматривать все стеллажи один за другим». Маг, устало вздохнув, махнул рукой вперед. «Идите вдоль рядов. Если есть пророчество, прямо или косвенно затрагивающее вас, то оно засветится голубым». Рука указала влево. «Там есть треножник для просмотра или, если пожелаете, копирование, чтобы посмотреть позже». «И что, каждый может скопировать пророчество?» «Конечно, нет. Умники находились, но стоит тому, кто не участвует в пророчестве, взять шар в руки, как тот сразу приходит в негодность. Сейчас мы настолько усовершенствовали защиту, что брать можно сколько угодно, но вот просмотреть не получится, если только участник не решит сам показать». «А кто разрабатывал эту систему?» «Я и еще один умный человек». Атмосфера стала чуть напряженной, но тут же все пришло в норму. «Идите, леди, у меня работы непочатый край». Кивнув, Трисс направилась вдоль рядов, про себя гадая, увидит ли она свечение, если шарик окажется где-то наверху или слишком далеко. Зрение ее, конечно, не подводило, но разглядеть в пляшущих пятнах света еще одно, та еще задачка. Слева что-то сверкнуло голубым, и Трисс поспешила свернуть, внимательно осматривая полки. Надпись на подставке, где стоял шар, заставила ее удивленно крякнуть, потому что на темного лорда она была не похожа, как и на Г.Д. Поттера. К тому же ее смутили знаки вопросов, стоящих после каждого имени. Подошедший невыразимец хмыкнул, прочитав имена. «Это странное пророчество, можете не обращать на него внимания». «А почему странное?» «Ну, произнесено оно Сибиллой Трелани, которая предсказать может только свое похмелье. Но куда больше вопросов вызывает то, что никто из невыразимцев не ставил его сюда, оно само появилось. Такое бывает, когда произносятся истинные пророчества за пределами Англии, но чтобы на шаре явно чувствовалась магия Альбуса Дамблдора, никогда. То есть это он принес его сюда. Но почему оно засветилось, когда мимо прошла я, неизвестно. Можете скопировать его, однако, я бы не доверял услышанному». Кивнув, Трисс осторожно взяла шар в руку, поразившись его легкости, и направилась дальше. Она почти дошла до конца зала, когда моргнула одновременно с двух сторон. Хмыкнув, девушка подошла к нетерпеливо мерцающему шарику. «БК, Мёрк, к Трелани. Неужели пророчество самой Кассандры? Про меня?» Пусть ей было слегка не по себе, Трисс подняла шар с подставки и подивилась, насколько же он тяжелый, в отличие от первого. Чтобы достать третий, ей пришлось убирать первые два в карманы и вставать на цыпочки, чтобы дотянуться до нужной полки. Стремянок здесь не предусмотрели, и этот про меня, только произнесено каким-то неизвестным мне медиумом. Интересно, кто этот бахит? Недолго думая, Трисс спросила об этом у невыразимца. Тот, поперхнувшись воздухом, закашлялся. Девушка даже заботливо похлопала его по спине, надеясь, что маг не помрет прямо тут, это было бы максимально опасно для нее. «Пойди потом докажи, что не отравила бедолагу». «Подождите, вы хотите сказать, что одно из предсказаний для вас оставил сам бахит?» Трисс даже стало неудобно от того, сколько тщательно скрываемого восторга было в голосе невыразимца. Кивнув, она с нарастающим удивлением слушала тираду о том, насколько древнегреческий предсказатель был мудр и умен. Минут через 10, когда невыразимец начал в пятый раз рассказывать об очередном предсказании бахида, девушка мягко напомнила о том, что у него, работника министерства, вообще-то были дела. «Мордрит, прошу простить, увлекся. Вы будете копировать предсказания?» «Да, я провожу вас к артефакту. Идемте. А вам сильно нравится этот бахит?» «Да», — Трисс улыбнулась, заметив, как дернулось плечо невыразимца. «Вы не подумайте плохого, просто мне интересно, почему. Он один из самых точных оракулов. В основном ему были видения о битвах, маглов и магов. Но есть и несколько о событиях, что изменяли историю. Именно он предсказал Великий Исход, когда мир покинули волшебные существа». Трисс едва не споткнулась, услышав эти слова. Что-то слишком гладко ложилось все происходящее на слова Лавгуд. Поджав губы, девушка быстро скопировала предсказание, радуясь, что невыразимец никогда не увидит тех, что предназначены именно ей. Шары были возвращены на место, а Трисс вместе с мистером Доу отправились на выход. Уже перед самой дверью Трисс вдруг кто-то словно за язык дернул. «Сэр, вы ненавидите меня?» Невыразимец замер, пальцы, почти коснувшиеся ручки, дрогнули. Медленно повернувшись к девушке, он едва заметно покачал головой. Трисс пожалела о том, что не может видеть сквозь заклинания. Выражение лица многое бы сказало об эмоциях мага. «Мне ни за что вас ненавидеть, леди. Ваше поведение говорит об ином. Вы совсем не боитесь? Вдруг я и правда вас ненавижу настолько, что убью прямо здесь, и никто никогда не узнает, что с вами произошло? Узнают, не волнуйтесь, и даже вас найдут. Мне, правда, будет уже все равно, но на том свете я хотя бы похихикаю, когда вас будут раздирать на клочки, леди Малфой и Лестриндж». Маг снова едва заметно вздрогнул. «Логично, в целом. Вряд ли есть люди, не знающие о Белле. Но все равно что-то мне смутно не нравится». А невыразимец вдруг достал палочку и, взмахнув ею, окутал себя и девушку пологом. Трис успела распознать только чары конфиденциальности. Маг убрал магические инструменты, на миг замерев, словно сомневаясь, скинул капюшон с головы. «Вы вряд ли знаете мое имя, леди. Это уж точно. Август Руквуд. Вы же должны быть в Азкабане». «Должен. Но я, скажем так, сменил место заключения». Маг невесело хмыкнул. «Министерские умеют уговаривать. Вам угрожали? Не без этого. Я могу вам помочь, только если сможете убить Амелию Боунс». Трис, прикусив губу, задумалась. «Убить Боунс, конечно, не проблема, но хотелось обойтись без лишних жертв. Да и шумиху поднимать тоже не дело, но можно попробовать кое-что другое». В кабинет мадам Боунс они вошли вдвоем, Август буквально тащил Трис за собой, вцепившись в ее локоть. Стоящие в помещении сотрудники почти тут же растворились, двери захлопнулись, а стены замерцали от магии. Амелия едва не светилась от удовольствия и даже не собиралась скрывать эмоций. «Что случилось, мисс Смёрк? Снимите свою клятву с Руквуда». Амелия замерла, вперевшись в девушку остекленевшим взглядом. Поняв, что природные блоки не позволяют голосу действовать полноценно, Трис усилила нажим, снова повторив ту же фразу. Чуть спотыкаясь, но Боунс произнесла формулу разрыва, Август за спиной тихо выдохнул, ощутив, как разжались невидимые тиски на глотке. Потому что Боунс подстраховалась, включив в клятву пункты о непричинении вреда, прямо или косвенно. Чудо, что действие голоса не воспринялось прямой угрозой. «Мадам Боунс, с вами все в порядке?» Трис напустила в голос чуть больше елея, чем стоило бы. «Вы побледнели. Вы, что вы со мной сделали? О чем ты, Боунс?» Руквуд за спиной девушки хмыкнул. «Уснула на рабочем месте, что ли? Мне не приснилось. Магией клянусь, что мисс Смёрк с тобой ничего плохого не делала. Люмос, Нокс». Амелия рухнула обратно в кресло, с которого вскочила миг назад, а Трис едва сдержала смех, потому что она и правда ничего плохого не делала с мадам. Ох уж эти формулировки. Боунс, правда, если и поверила в собственный сон на работе, все равно относилась к Мёрк с подозрением всю беседу, в которой Трис, особо не стесняясь, раскатала мадам тонким блинчиком за то, что те скрыли информацию, не сдав при этом своего информатора. «Кто вам передал эту информацию, мисс Смёрк? Вы действительно считаете, что кто-то должен мне рассказывать о том, чего я не увидела в газетах? Дело Петтигрю настолько обширное, что пророк должен в набат бить, выпуская каждую статью с его упоминанием. А тут даже некролога не было, не говоря уже о том, что Визингомот обязан уведомлять о каждом, кто подвергается поцелую, причем до проведения казни. А откуда вы знаете, что Петтигрю мертв, мисс Смёрк? Следящие артефакты, мадам, ничего запрещенного, просто состояние жив-мертв, так что привлечь за незаконную магию вы меня не сможете. Но быть может вы прекратите отвечать вопросами на вопросы? Мне казалось, мы достигли некоего согласия в том, что дело Петтигрю должно быть обнародовано. Разве я ошиблась? Там были слишком громкие имена. Именно поэтому и надо было рассказать о них магам, мадам. Но, как я думаю, вам кто-то присоветовал этого не делать. У этого кого-то наверняка темная кожа, а имя начинается на Кинка и заканчивается на Сли. Угадайте сами, с кем работает ваш дружок и кого он на самом деле прикрывает. Он не мой дружок. Боунс все-таки подскочила с кресла, ударив ладонями по столу. Он ваш любовник, я поняла. Не делайте такие глаза, мадам. Вы насквозь пропахли его магией, за милю чуется. Вздохнув, Трис покачала головой и встала со стула. Сделав шаг, она оперлась на стол, нависнув над Амелией. Женщина поежилась под пристальным взглядом алых глаз. Ей вдруг подумалось, что такие глаза могут быть либо у чудовища, либо у божества. «Я вас поняла, мадам. Если вы решили играть против меня, ваше право. Потом не жалуйтесь. Угрожаете, что вы, простое дружеское предупреждение. Напоследок, так сказать, хорошего дня, мадам. С улыбкой обозначив кивок, Трисс развернулась на каблуках и вышла прочь, эффектно взмахнув мантией. Боунс гулко сглотнула, обмякая в кресле, а Руквуд, не скрывая презрительности, смерил Амелию взглядом и направился следом за девушкой. «Ты куда?» «Прослежу, чтобы она не болталась где попала». «А, да, хорошо, хорошо». Червячок сомнений, поселившийся было в мыслях Боунс, был беспощадно затоптан. Она ведь увешана артефактами, словно рождественское дерево, никакие воздействия на нее не сработают. Правда, мадам Амелия Боунс благополучно забыла о том, что артефакты ей добывал тот самый Руквуд, что сейчас шел по залу Атриума, рассчитывая перенестись туда, где живут его соратники. В то же время, Хогвартс, коридоры замка, профессор Дамблдор, директор вздрогнул, услышав за спиной знакомый голос. Слишком давно он не слышал такого подобострастия в нем. Развернувшись, маг чуть прищурился, глядя на Гарри. Юноша, бегущий за ним от самых дверей зала, остановился, с трудом переводя дыхание. Альбус отметил непривычное, за последнее время, смущение, окрасившее щеки Поттера в розовый, и как удивительно яркие глаза полны вины. Удивленно приподняв брови, он поманил юношу за собой, направляясь к своему кабинету. «Проходи, Гарри, ты о чем-то хотел поговорить со мной?» Парень рухнул в кресло, прикусил губу, словно сражался с самим собой. Румянец залил его лицо полностью, а Дамблдор только чудом сдержал эмоции, когда услышал сбивчивые «Извинения, прости, я немного не понимаю, мальчик мой, за что ты просишь прощения? Вы ведь для меня многое сделали, директор, а я совсем к вам не захожу. Мы с Трисс с прошлым вечером поругались даже, представляете, я хотел еще вчера прийти и извиниться, а она начала что-то мне рассказывать про то, что вы собираетесь меня использовать. Но ведь это не так, профессор». Альбус старательно сдерживал внутреннее ликование. Наконец-то у Уизли получилось подлить ему зелье. И как удачно, эта мерзкая девчонка сейчас вальсирует где-то в Румынии, значит, когда вернется, уже ничего не сможет сделать. Руки уже привычно подогревали чай, когда разум искал варианты, как вывернуть ситуацию на свою пользу. Жуткая удача, что рыжая надоеда, истрепавшая ему нервы со своим желанием немедленно окольцевать Поттера, не оставила своих попыток. А Гарри, старательно играющий смущенного дурачка, про себя только посмеивался. Директор явно опасался навредить своей любимой кукле. Зелье, что ему подлила сегодня утром Джинни, было слабеньким, и рыжая явно не знала об этом. В чае, который ему протянул директор, оказалась смесь плохонького веритосерума, зелья доверия и болтливости. Судорожно вцепившись в чашку и сделав хороший глоток, Гарри чуть обмяк в кресле, отыгрывая действие этой болтушки. Мимоходом ему подумалось, что любого другого человека такая мешанина, если бы не отправила на тот свет, то сделала бы куклой Дамблдора за 3 секунды. «Так что, мой мальчик, ты сильно поругался со своей возлюбленной, я уже сомневаюсь, что она...» Гарри споткнулся на полуслове. «Думаю, не ошибся ли я, она ведь даже не англичанка, еще и в Дурмстранге училась. А вдруг она меня околдовала? О, не будь так строг к ней, Гарри. В школе не действуют очень многие вещи, а если бы она использовала какие-то заклинания, я бы об этом узнал. Увы, сердца юных часто выбирают совершенно неподходящих людей». Гарри сделал еще один глоток чая, кивая, словно китайский болванчик и искренне опасаясь, что после этой операции ему придется искать меди-ведьму, чтобы починить шею. Через час парень был готов выйти лезть на стены, лишь бы Дамблдор, наконец, замолчал. Еще через полчаса начал жалеть, что зелья на него не действуют, потому что легкий туман в голове вряд ли бы дал нормально воспринимать всю ту чушь, что нес директор. Альбусу не нужны были ответы. Добившись того, чтобы один избранный оказался в его паутине вновь, Макс слегка расслабился и сел на любимого конька, принявшись восхвалять себя любимого, дело света и милую, прекрасную Джинни, которая станет отличной женой для юного Гарри. Досталась порция ругательств и злобным темным, в том числе и Трисс, которая наверняка поддерживает возрожденного Волдеморта. «Профессор, а почему вы думаете, что Вол, тот, кого нельзя называть, жив, ведь вы говорили, что он умер? О, даже я могу ошибаться, мой мальчик». Альбус добавил скорбных ноток в голос, качая головой. «Но сейчас точно знаю, что враг жив. Он слишком искусен в темных искусствах, чтобы просто так умереть. И мисс Смёрк, которая наверняка была на кладбище, где видела его возрождение, то есть то, что ты сам знаешь место, где должен был пройти ритуал, тебе подозрительным не кажется? Да. Ох, взорвался ты, Альбус, конкретно взорвался. А ведь я бы с удовольствием тебе поверил пару лет назад, и даже бы жертвенным козликом поскакал на заклание во имя света и добра. Мать магия, спасибо тебе за Трис. Но тело, следуя сценарию, кивало и улыбалось совершенно по-идиотски, сверкая глазами, полными доверия. Директор с довольной улыбкой огладил бороду, глядя на осоловевшего юношу, и вдруг заметил, как загорелись огнем глаза Гарри, когда тихо зазвенели от прикосновения бубенчики. Чуть нахмурившись, Альбус решил спросить, что же так заинтересовало Гриффиндорца. «Понимаете, профессор, мастер Даника нам рассказывала об артефактах, и сказала, что у меня талант». Гарри снова покраснел, чем вызвал у Дамблдора почти искреннюю улыбку. «А вы ведь великий маг, и вот эти украшения, это же артефакты, да, о, нет, мой мальчик, просто побрякушки, не более, я, увы, падок на красивые и порой странные вещицы. Да рассказывай, старый пень, от этих штук фонит во все стороны, удивительно, как тебя еще не перемкнуло от такого количества энергии разного порядка, хотя это мысль на будущее, разобраться, как так получается и устроить маленький локальный бум, чтобы от старика ничего не осталось, а можно посмотреть, мне всегда казалось, что это какое-то хитрое устройство». Альбус замер в нерешительности. Бубенчики и правда были артефактом, причем довольно серьезным. Там и накопитель, и подавление воли, и еще много чего. Использовать его часто он не мог, поскольку не хватало собственных сил, а накопленное тратилось с такой скоростью, что хватало на пару минут воздействия. Но вдруг в голову пришла мысль, что мальчишка вряд ли чему-то научился за такой короткий срок, а потому и сделать ничего не сможет. К тому же, он привязал артефакт кровно, так что даже если Гарри попробует его использовать, у него ничего не выйдет. «Конечно, мой мальчик, конечно». Директор осторожно снял артефакт и, внимательно посмотрев на юношу, протянул бубенчики ему. «Только осторожно, не сломай. Ао, мне можно взять их прямо в руки?» «Спасибо, директор, спасибо». Довольно улыбаясь, директор, хоть и ощущал себя чуть уязвимее, чем обычно, откинулся на спинку кресла. Гарри со всей осторожностью вертел бубенчики в руках, осматривая их со всех сторон. И столько робкого восторга на лице юноши было, что Дамблдор позволил себе миг слабости, прикрывая глаза. Когда он вновь открыл их, Гриффиндорец уже осторожно, боясь даже лишний раз вздохнуть, возвращал артефакт ему. Закрепив бубенцы на том же месте, директор с улыбкой посмотрел на Гарри. «Ты доволен, мой мальчик?» «Да, директор, спасибо». «Эх, юность, только дай вам игрушку, а вы уже счастливы». «Хм, а может мне подарить тебе такие же? Когда-нибудь повзрослеешь, отрастишь бороду». Гарри совершенно по-идиотски хихикнул, качая головой и уверяя директора в том, что ему никогда не отрастить такую же, как у великого светлого. «А, значит, и бубенчики будут лежать без дела и пылиться, что совершенно не подобает такому подарку». Поттер ввалился в выручай комнату, оглядел сочувственно улыбающихся друзей и направился в туалетную комнату. Ему не терпелось хорошенько прополоскать рот, чтобы избавиться от мерзкого привкуса зелий. Рухнув в свободное кресло, юноша устало выдохнул, на вопросительный взгляд Гермионы только кивнув. Девушка расплылась в довольной улыбке, предвкушая череду очень интересных случайностей. «Мордрит, как он меня достал! Еще бы полчаса, и я бы, наверное, сдох. От зелий, от болтовни. Может, эта кровь Василиска влияет? Они тоже орущих петухов терпеть не могут. И хоть бы одна рациональная мысль была. Так нет ведь, только пляски вокруг да около, без единого намека на планы». Гарри со стоном выдохнул, потер лицо ладонями и вернулся к насущным делам. «Мя, ты успела?» «Да, но ничего не нашла. Так что лаборатория либо в башне, либо где-то спрятана». Гарри не стал скрывать досады. «Все мучения на смарку. Ну, практически. Бубенчики он все-таки подменил, что не может не радовать». Достав из кармана артефакт, парень задумчиво повертел его в руках, рассматривая куда тщательнее, чем в кабинете. Игрушка была хороша, сказать нечего. Куча полезных свойств и только один минус, слишком энергозатратно. Хорошо, что я добавил накопитель в свою поделку, иначе старик бы точно заподозрил обман сразу. Сомневаюсь, что он пользовался всеми функциями и даже вряд ли знал о некоторых из них. Заподозрить меня он не сможет, я же в его глазах теперь послушный щеночек. Юноша поморщился от брезгливости. Мордрит, мне же теперь играть эту роль, чтобы старик не начал опаивать чем покрепче. Я, конечно, и яд переварю, но ощущения точно будут неприятными. Дейтрис расстроится наверняка, а если она расстроится, Альбуса можно будет упаковывать в коробочку с его любимыми лимонными дольками и хоронить то, что осталось. Там даже Северус не спасет, если вдруг решит сыграть в благородство и честный суд. Трис обещала вернуться только к вечеру, так что ребята, провернувшие все действо до обеда, решили заняться уроками и тренировкой. Гарри охотно помогал с артефакторикой, Гермиона закатывала глаза, объясняя нумерологию не особо ее понимающему Теодору. Идиллия. Нет, Август, тебе надо будет вернуться в министерство. Но, мне нужен доверенный человек в этой клараке. Трис чуть нахмурилась. К сожалению, даже оправданные, остальные так и остаются злобными пожирателями для обывателей. А ты уже свой там, к тому же никто не знает толком, кто ты. Предлагаешь мне стать собачкой на побегушках? Предлагаю взаимовыгодное сотрудничество. Мёрк с Руквудом уставились друг на друга со злостью, но первым, на удивление, сдался как раз Август. Махнув рукой, он откинулся на спинку кресла. Как бы он ни ярился, он в то же время понимал, что девчонка права. Раздражало ли его это? О, неимоверно. Но что-то в подсознании буквально кричало о том, что лучше подчиниться вполне безобидной просьбе. Денег у него и так в избытке, но в отделе тайн он занимался своими любимыми исследованиями, и не факт, что получится это делать в отрыве от министерства. Покачав головой, Трис отправила домовика за гостями. И, когда в гостиную вошли Лестринджи в полном составе, Долохов, а вместе с ними еще и Крауч, Руквуд едва в обморок не рухнул. У мужчины только и хватило сил на то, чтобы прохрипеть что-то малопонятное. Август. Белла с широкой улыбкой направилась к старому другу. Рада тебя видеть. Белла, вы и правда свободны, а ты думал, нас тут на ритуалы пустили? Рабастан тихо фыркнул. Нет, леди, конечно, может, но обычно на ингредиенты обещают пустить Тони. Барти, а ты жив практически чудом. И тоже благодаря леди, точнее, ее суженому. Осуженный. О, так ты совсем ничего не знаешь? Барти повернулся к Трис. Можно, правила знаете. Про Мариуса тоже расскажите, вечером можете познакомить. Со всей серьезностью кивнув, Крауч повернулся к товарищу и кратко объяснил ему, что требуется. Трис выходила из кабинета как раз в тот момент, когда вспыхнул первый браслет клятвы. С помощью верной Нутти, найдя старших Гриндевальдов, девушка направилась к ним, по пути приказав подать чай и легкий перекус в гостиную, а по пути раздумывала о том, что же кроется в глубине шариков, наполненных молочной дымкой. Трис, привет, мам, дед, я только с министерства. Нашла Руквуда, он сейчас с рыцарями, его вводит в курс дела. О, я слышал о нем, умный маг, пригодится нам. Дураков в отдел тайн не берут, как я помню. Пророчество нашла, да, целых три. Геллерт с Примроуз обеспокоенно переглянулись. Они и на одно-то не особо рассчитывали, а тут столько. Трис достала все три шара, один из них положив отдельно, тот самый, с вопросами и непонятно про кого. Именно он и стал первым в обсуждении. Старшие маги дважды прослушали пророчество, сказанное откровенно пропитым и хриплым далеко не от транса голосом. Геллерт поморщился, услышав характерные заикания. Так обычно троили порабощенные Империусом, если их заставляли что-то, что было им не по нутру. Эта поделка Альбуса, явно слышно. Думаю, на тот момент он ни разу не слышал настоящего пророка, отсюда и все эти завывания. Да и притянуть это пророчество можно как угодно и куда угодно. Что у нас следующее? Я сама еще не слушала. Трис взяла в руки один шарик. Это от Кассандры Трелани. Шарик занял свое место на треноге, и девушка, коснувшись гладкой поверхности пальцем, включила записанное видение. Пророчество Кассандры отличалось от подделки примерно так же, как хвосторога отличается от сполохвоста. Ровный, чуть мечтательный голос звучал спокойно и немножко печально, словно провидице было грустно от того, что она видела в миражах судьбы. Придет тот, у кого хватит сил поддержать темного лорда, рожденный теми, кто из тьмы, но за свет, рожденный на исходе месяца. Он повернет колесо судьбы, меняя дороги и пути, а темный лорд падет, скрываясь навек, и никто не узнает его судьбы. Трис задумчиво хмыкнула, поглаживая кончиками пальцев подбородок. По всему выходило, что это пророчество уже сбылось, причем от и до, и, видимо, именно его Альбус взял за основу, только вот непонятно, где подслушал. Может, Сибилла и правда родственница Кассандры и находила его где-то в дневниках знаменитой пророчицы? Второе предсказание от Бахида Геллерт слушал особенно внимательно и был немного расстроен, услышав пророчество, которое произнесли совершенно будничным голосом, словно перечисляли список покупок. Предатель, алчущий власти, получит желаемое. Исход случится, но радость обернется слезами, когда гуляющий тенями исправит начертанное. Исход, но ведь, точно, наследие. Исход тех, кто несет в себе кровь волшебных существ. Геллерт задумчиво хмыкнул. Но трактовать можно как угодно. Я же рассказывала вам о словах Луны. Думаю, Альбус и правда будет плясать от счастья, когда не обнаружит нас в стране. Мне куда интереснее, что значит радость обернется слезами. Для кого? Для нас или же для старика? Надо подготовить все, чтобы не случилось беды. Знаешь, чем хороши пророчества, милая? Примроуз улыбнулась, обнимая дочь за плечи. Когда ты узнаешь его, ты начинаешь менять судьбу. А, значит, и слез может не быть. Или их будут реки, мам, сама знаешь. Примроуз кивнула, признавая правоту дочери. Но что-то ей подсказывало, что опасения напрасны. Трис посидела со старшими еще полчаса и засобиралась в Хогвартс, надеясь застать ребят в выручай комнате. Надо было обсудить все произошедшее и успеть потренироваться. Кстати, Трис, Геллерт дождался, пока внучка обратит на него внимание. Хочу передать тексты Барти, Сириусу и Тони, пусть подумают над ними. Что скажешь? Хорошо, пусть еще Барти прошерстит книги. Все, что касается порталов и рунических цепочек для переходов. Геллерт кивнул, разворачиваясь на каблуках. Примроуз отправилась провожать дочь, а вот маг пошел в гостиную, где до сих пор сидели Руквуд с товарищами. И естественно, Август едва не обиделся, когда его попытались выпроводить. Перед этим, правда, он почти потерял сознание, поняв, что перед ним действительно тот самый темный лорд. «Я же дал все клятвы, лорд Гриндевальд, я не лорд Август, моя внучка, леди рода». Геллерт вздохнул, потирая лоб. «Тони, ты доверяешь ему больше, чем себе». «Да и клятвы он дал действительно все, не раздумывая. Августу можно верить». «Хорошо, в таком случае у нас много работы, господа. Пока детки пытаются обломать Альбусу зубы, нам надо подготовить им почву для старта. И времени у нас, судя по всему, мало». «Почему вы так думаете, лорд?» Руквуд нахмурился. «Все ведь спокойно последнее время. Считай это предчувствием, Август, и прекрати называть меня лордом». Белла, тихо хмыкнув, отошла к окну. Почему-то она была согласна с Геллертом насчет близкой беды, и ее интуиция подводила крайне редко. Глава 41. Круговорот несчастий. «Ты читал, а ты видел? Ой, мамочки, это как?» Шепотки, наполняющие большой зал в это ясное утро, стихли, стоило показаться директору. Альбус даже споткнулся от неожиданности, наткнувшись на откровенно насмешливые взгляды профессоров. Кто-то заботливо положил ему около тарелки свеженький, пахнущий чернилами выпуск пророка. Скрежет зубов был слышен на весь зал. Притихшие в ожидании реакции школьники тут же засуетились, бормоча что-то про огромное количество уроков и сложную программу. «Что это такое? Газета, Альбус? Разве это не очевидно? Это наглый поклеп». Директор в ярости швырнул несчастную газету на стол, не заметив, как опрокинул тарелку. «Это вранье. Мордридова скитер. Мордридова мерк. Я исключу ее». «На основании чего, господин директор?» Елейный голосок Малфой заставил Альбуса прийти в себя. Раздраженно зыркнув на блондинку, директор подскочил с кресла и унесся, забыв про завтрак. Нарцисса с Северусом, переглянувшись, кивнули друг другу и вернулись к еде. Дамблдор почти бежал в свой кабинет, не видя ничего от ярости, застилающей глаза. Он столько времени вгрохал в становление своей репутации, и одна статья практически свела на нет все старания. Руки чесались запустить в кого-нибудь заковыристое проклятие. «Альбус, много букв, Дамблдор, так ли свят великий волшебник?» Я, Рита Скитер, заполучила уникальное, шокирующее и эксклюзивное интервью у одной студентки нашего любимого Хогвартса. По просьбе самой студентки мы не будем шифровать ее имя, ведь героев, что открывают нам глаза, надо знать в лицо. Рита. Итак, леди Мёрк, что вы хотели сообщить мне? Беллатрикс. Тема очень обширная, Рита, так что думаю, лучше будет мне отвечать на ваши вопросы. Замечательно. Я давно хотела побеседовать с вами насчет прошлогоднего турнира, в котором вы одержали победу. Что вы можете сказать об этом событии? Б. Ужасное. Что именно? Б. Все. Организация, испытания, полный мрак. Сначала нам нужно было забрать яйцо у дракона, и все бы ничего, но я искренне не понимаю, зачем оставили настоящие яйца в кладках. Драконицы так бешеные во время насиживания, а тут еще и человечки перед носом бегают, раздражают. Вик имеется в виду Виктор Крам, чемпион от Дурмстранга. Прим автора настолько разозлил свою, что она передавила всю кладку. Вы вообще понимаете, какая это утрата для магии мира? К тому же дежурила только мадам Помфри, школьная медиведьма. Ни разу не умоляю ее способностей, она шикарный специалист, но нас-то трое. А если бы что-то пошло не по плану, ей надо было разорваться. Во втором испытании учеников засунули в ледяное озеро без каких-либо согревающих артефактов. Габриэль Делакур только 8 было, организм слабенький, не окрепший, и такой стресс. Я слышала, что там было какое-то заклинание, защищающее их. Б. Ага, было. Ледяной куб. К тому же русалоиды были чересчур агрессивны, еще и сказали, что директор пообещал им неспасенных людей в качестве еды. Какой ужас. Но ведь русалки не совсем разумны, вы уверены, что правильно их поняли? Б. Вот мои воспоминания, проверенные Эвроратом. Они абсолютно подлинные, можете посмотреть сами. Я сильно пострадала, отбиваясь от этих людоедов. А что третье испытание? Б. Ао. Девушка нервно смеется. Сфинксы, огромные акромантулы, это только то, что я знаю. Какие еще твари бегали в лабиринте? Может, организаторы, раз мы прошли драконов, решили сунуть туда беременную Нунду, или взрывопотама, пятинога, не знаю. К тому же портал, который должен был отправить меня в начало, был отвратительно настроен, меня мотало по пространству почти 2 часа. Я только чудом избежал расщепления, а директор Дамблдор, вместо помощи, начал нести какую-то околесицу про чье-то возрождение, потом пришел в палату и говорил про кладбище. С учетом того, что он уже проходил как ответчик, когда чуть не заводил ученика из-за галлюцинаций, я списала все на переутомление. Возраст, тяжелая работа, несколько даже, неудивительно. Ведь директор везде и всегда. Он и в министерстве почти ежедневно, и работа в Визингомате и МКМ была.